Глава 29. Наградой за мои мучения и недосып стали лица друзей и их приоткрытые в изумлении рты. Подстраиваясь под новый наряд, я шла маленькими шажочками, стараясь не размахивать руками и не вилять бедрами. Вспомнила знаменитый на весь мир плывущий шаг ансамбля «Березка» и на ходу имитировала это движение. Благо, туго натянутые волосы со множеством жемчужных булавок не давали лишний раз повернуть голову или опустить подбородок. А вот обувь... Нет, по длине кукольные туфельки из голубой парчи мне подошли. А вот по ширине... Мои неузкие лапки с трудом в них уместились. Как говорят, красота требует жертв, поэтому буду терпеть. В конце концов, это не на весь день. Слуга предупредил, что все собрались в покоях Адлара, и я, войдя внутрь и насладившись удивлением, добила друзей изящным реверансом. Тренировки не прошли даром, и тело легко принимало нужные позы. Адлар с Волда повскакивали со своих мест и начали кланяться, наперебой рассыпаясь в комплиментах. Одеты они были, как бы это помягче, все самое дорогое собрать и разом на себя напялить. Примерно так можно описать их наряды. Золотые парчевые жилеты, белоснежные рубашки с воротниками жабо, алые, зеленые, ярко-голубые цвета. Да ими можно движение на улице регулировать. Ну пусть, им же позориться. Я скосила глаза на стол. Судя по крошкам, все уже успели позавтракать. А как я буду во всем этом завтракать? А если капля упадет или крошка застрянет в кружевах? Я поделилась своими опасениями с друзьями, и мне накинули сверху на грудь и юбку камзолы, после чего я вполне спокойно перекусила. «Кареты для господ поданы!» Слуга появился в тот момент, когда я допивала взвар. Откинув защищающую одежду камзолы, я поднялась и направилась к выходу. Адлар в два прыжка догнал меня и протянул ладонь. Я вложила свою руку, и мы не спеша двинулись к лестнице. Дознаватели уже ожидали нас в коридоре, а вот на лестнице случился конфуз. Юбка моего наряда была до такой степени пышная, что я попросту не видела, куда ставить ногу. И если по прямой я шла не опасаясь, то перед суровым испытанием остановилась. И еще туфли неудобные. «Ты чего?» — Адлар переводил взгляд с меня на лестницу. «Не вижу, куда ступать. Падения боюсь. Погоди, сейчас юбку задеру и пойдем». Я схватилась было за подол, но тут же легонько получила по рукам. «Не вздумай, так только девки в борделях поступают». И Адлар одним движением подхватил меня на руки и пошел вниз. «А-а-а!» — кричать тоже не принято. «И визжать!» «Девушке вообще следует держать рот на замке, а глаза в пол. Это я уже выучила, но инстинкты никуда не денешь». И я тихонько подвывала, пока Адлар не опустил меня на пол первого этажа. Тотчас подскочил Волда и предложил свою ладонь. Я вложила было в нее руку, но с другой стороны встал Адлар и тоже протянул ладонь. Я дала руку и ему. «Нельзя подавать руку двум мужчинам», — зашипел Адлар. «Отпусти Волда». И, повинуясь команде, я так и сделала. Мы вышли на крыльцо, а вот и кареты. 4 штуки, и все роскошные. Возле них суетились слуги, и от обилия людей и лошадей создалось впечатление, что подъезд к дому забит до отказа. «Мы едем в одной карете», — распорядился Адлар. И началось новое испытание. «Помоги Петре элегантно залезть в карету». В итоге Волда обогнул карету, забрался с другой стороны и втащил застрявшую меня внутрь. Затем к нам присоединились отец Бенедикт и Адлар. «Долго ехать?» «Нет, надо было тебе показать. Из окон нашего дома дворец видно». «Рюкзаки-то, сумочки!» Я подпрыгнула и повернулась, чтобы бежать за ними. «В другой карете, я проверил», — успокоил Адлар. «Чего ждем?» — поинтересовалась я, потому что мы не двигались с места. «Отца, нужно ехать всем вместе». Чтобы себя хоть чем-то занять, я уставилась в приоткрытое окно кареты на ухоженный парк. Вот мне бы кроссовки, да погулять по манящим тропинкам. Присесть на одной из изящных лавочек и помечтать. Интересно, смогу ли я когда-нибудь позволить себе столь роскошный дом? С другой стороны, оно мне надо? Это же прорва денег уйдет на поддержание его в порядке. Подумаю, но пока что-то жалко денег. Да и нет у меня их совсем. Карета мягко тронулась с места, и вот тут меня накрыл приступ настоящей паники. Я еду во дворец. Предстану перед королем. А я ведь на каждом шагу допускаю ошибки. Если он заметит, а этого нельзя не заметить, чем я буду отговариваться? Смогут ли бароны или храмовник меня защитить? Я в испуге сжала руку Адлара. «Ты чего?» — покосился он. «Я боюсь». «Мы рядом, а ты под охраной закона. Тебя никто не тронет». Он накрыл мою ладонь своей. И не сказать, чтобы паника отступила, но я как-то разом ему поверила. А еще пронеслась мысль, что завидую его будущей жене. Несмотря на огрехи в поведении, есть в нем что-то такое мужское, надежное, привлекательное. Наверняка достанется ему какая-нибудь дурочка, помешанная только на деньгах и балах. Будет тратить деньги, а он искать утешение на стороне. Так и проживут жизнь, не познав радости любви. Мрачная картина. «Вы почему не женаты до сих пор? И про невест молчите?» «Ты именно сейчас хочешь это знать?» — усмехнулся Адлар. «Ну да». Я хотела уверенно тряхнуть головой и тут же осеклась от боли. Туго стянутые волосы сейчас были моими врагами. «У каждого из нас практически с рождения были договоренности о будущей помолвке». Волда подключился к разговору. «Но после скандала семьи невест эти договоренности разорвали. Мы же тебе уже рассказывали, что за ссыльных мало кто согласится идти замуж». Волда дернул плечом и отвернулся. Видимо, я коснулась неприятной для него темы. «Разорвали, значит. Интересно, это считается позором?» А я потом у храмовника спрошу. Бароны чересчур болезненно воспринимают мой интерес. А тем временем карета остановилась. «Как? Уже приехали?»